Глава 29. Соболезнования. На похороны Александра я опоздал, так как меня банально не отпустили из командировки пораньше. Александр не был мне родственником, поэтому все мои просьбы к руководству были тщетными. Я мог бы, конечно, телепортироваться, но на работе был очень плотный график. Хотел я этого или нет, а за мной наблюдали другие командировочные. Нет, не специально. Просто все мы были на виду, и прогулы фиксировались. Стало быть, не суждено мне было проститься с моим товарищем лично. Пришлось остаться в Москве и закончить свое повышение квалификации. По прибытию в родной город я навестил вдову Александра, чтобы выразить ей свои искренние соболезнования. Я с легкостью нашел по визитке дом Александра, подошел к его двери и нажал на звонок. Двери открыла еще не старая женщина небольшого роста, с яркими голубыми глазами. На голове у нее был черный траурный платок. «Здравствуйте, я Дмитрий Никодимов», – представился я. «Да, проходите. Александр о вас много говорил в последнее время». «Да, меня зовут Татьяна. Как вы понимаете, я жена Александра и мать его троих детей. Хотите чаю? Раз вы здесь, то надо помянуть Александра». «Алкоголь не предлагаю. У нас в доме его отродясь не было». «Да, пожалуй. Чаю так чаю. Я и сам не любитель горячительных напитков». «Я ждала вас, Дима. Незадолго до своей смерти Александр сказал, что если с ним что-то случится, то я должна найти вас и передать вам эту флешку. Но поскольку вы пришли сами, то держите». Женщина протянула мне флешку на 64 гигабайта, и я ее взял. «Спасибо вам, Татьяна. Я обязательно ознакомлюсь с содержимым флешки, но дома. А сейчас я хотел бы как-то помочь вам. Александр мне очень помог за тот небольшой промежуток времени, что мы были с ним знакомы. И я просто обязан ответить тем же. Мне ничего не надо, Дима. У нас с Александром вполне состоятельные дети, и они все оплатили, и похороны, и поминки. Да, и у меня хоть и небольшая, но пенсия. Однако, у вас в квартире старые деревянные окна и двери, Татьяна. Наверное, зимой прохладно и дует». «Да, есть такое. Мы с Сашей люди неприхотливые. Чтобы было теплее зимой и не дуло из старых окон, я оплачу вам замену окон и дверей. И имейте в виду, что эти деньги у меня не последние. Пусть я таким образом окажу Александру последние почести. Идет?» «Ну хорошо, Дмитрий, если вы так настаиваете». Я набрал номер телефона своего бывшего студента Антона, который занимался установкой окон, и попросил его прислать замерщика в дом Татьяны. Затем мы попрощались, и я вышел из дома. Через 2 недели в доме вдовы красовались новые окна и двери.